Это М, это П, это Т, это мы. Это М, это П, это Т, это мы. Тема, как паутина, сплетет вас без огласки. И не дуйся на то, что дерьмо будешь обласкан. Тут опасно залупаться, пацы. Если хочешь выбиться, то надо постараться. Между прочим, мы ночью не хочем намочить, пацан. Если не считать по пьяни, то в рыбчине ты титан. Я как пьяный мать, ему ты не усан. Всех чесоток в рыбчине давно уже пора бросал. А я тут ану-ну-ну. Бой на луну делаю дерьмо, оно найдет приют. А я тут ану-ну-ну. Напоминаю тебе себе, не значит, что я так хочу. А я тут ану-ну-ну. Вой на луну делаю дерьмо, оно найдет приют. А я тут ану-ну-ну. Напоминаю тебе себе, не значит, что я так хочу. Что не случая, чем-то рискуя. Ну я на чужое дерьмо, блять, не претендую. Дуй сюда, слушай, что я скажу. Слушай, рэпчик, выкинь попсу. Я дурак, но такой же, как ты. Если я чем-то рискую, я несусь в штаны. Мне не нужны понты, мы тут все слишком простые. Хочешь знать, где мы были, спроси, где они были. Здесь все идет своим чередом. Выходим на сцену и вам что-то орем. Жмем на педаль, ее давим на пол. Рисковать, дяди Диме, в прикол. Вижу свой мир яркими цветами. Что бы ни было, не жалуюсь я своей маме. Так что бай-бай, я скажу твоей даме. What's up, nigga? My life, Nike. Это передаю ПТ тем, кто на волне. Это грязный звук, словарь пока разнесет войне. Соплей не будет, нет, это не по мне. Тот добряк, что внутри меня, точно не в себе. Слушай и вникай, головой качай. Изучай, пробуя на зуб, брату передай. Просто знай, город Анкоград захватил твой мозг. От северка через ЧМЗ и ЧТЗ возьмет. И мой район заволнует от давления. И мой район загудит от волнения. Такой состав держит ровно положение. Каждый будет номер от такого окружения. Хап, хап, хап, хап.